отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути Твоем. Это будет контрольный текст всей нашей беседы. 118.37. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути Твоем. Я вижу, что здесь есть определенный приоритет. В начале автор этого псалма ставит на первое место, чтобы очи отвратил Господь, а затем только решается вопрос животворения на пути Господнем. И эти приоритеты обменивать нельзя. Может быть, кто-то из людей думает, что я вот духовно крепок, живой для Господа, и немножко свои очи расслабляет, смотрит направо и налево. Друзья, жизнь прекратится духовная. Но это, наверное, мы будем рассуждать об этом. Тема, которой я касаюсь, весьма сложная, она для меня очень сложная, но есть серьезные причины, которые побуждают меня как-то вникать в эти вопросы. И по милости Господа сегодня будем вместе это делать. Причины, вот здесь они. Давайте мы почитаем их немного. Сейчас вы много говорите о зле такого духовного наследия человечества, как телевидение. Почему вы не признаете, что суть не в телевизоре самом, а в содержании передач? Я согласна, что в настоящее время очень-очень много передач несут пропаганду секса, насилия, либо просто, так сказать, притупляют наши мозги бессмысленными мелодрамами. Но ведь так было не всегда. Например, во времена железного занавеса существовала очень строгая цензура, которая не допускала на экраны ничего похожего. Тем не менее, тогда вы были ярыми противниками телевидения. Почему? Даже сейчас, хоть и редко, но есть передачи, которые, по моему мнению, детям посмотреть не помешает. Например, научно-познавательного характера или старые мультфильмы, которые несут идею послушания родителям, любви к труду, чистоплотности, вреда алкоголя и никотина и так далее. Я хочу сказать, что если взять просмотр телевизора под строгий контроль, то можно легко избежать все беды, от которых вы предостерегаете. То же самое можно сказать и об игровых приставках, видеокассетах, мирских книгах, чем, например, плохи Достоевский, Толстой, Карамзин, Юго, Пастернак и так далее. Не могу без комментария читать эту записку. Мы, наверное, не раз были свидетелями, да, наверное, и сами, если у нас есть немирские родственники, необращенные, что мы говорим о них в наших молитвах? Чтоб они покаялись. А если они покаятся, какому неверующему родственнику мы пойдем видик смотреть? Понимаете, получается просто противоположные взгляды. Теперь надо просить Господи, дай им покаяние, иначе мне идти некуда будет смотреть. Вот так вот, когда человек становится на широкий путь, пожалуйста, какие можно сделать логические выводы? Василий Михайлович, приветствую вас. Вопрос. Если не смотреть новости, не читать новостей в газетах, а как тогда узнавать о признаках последнего времени? Благодарю. Пожалуйста, расскажите о пагубном действии телевидения. Очень многие им увлечены, особенно дети. Можно ли по телевизору смотреть христианские передачи? Фотография не несет в себе никакого словесного, духовного, а только видимое, так называемое плотское. Тогда нужно отказаться от фотографии. Ну вот, друзья, некоторые я записочки прочитал для того, чтобы немножко начать тему. Я думаю, что эти вопросы и к вам приходили, и вам приносили в письменной, в устной форме, приносили эту информацию. И любящий пастырь, любящий свою паству, естественно, в переживаниях, как же ж его ответить на эти вопросы, друзья. Я не гарантирую, что мы сегодня что-то на все ответим, но давайте хотя бы как-то так молитвенно пред Господом подумаем, посмотрим, как же все-таки решать эти вопросы. На эти вопросы должны быть даны ответы. Друзья дорогие, если взять вот один из первых вопросов в Библии.

Понимаете, друзья? А разве нет сопереживания, если там мелодрамы, да? А нет сопереживания, если там семейный конфликт, а если там прелюбодеяние, или там еще что похлеще? И еще раз говорю, что все требует сопереживания. Я не буду, чего, зачем я вообще туда буду смотреть тот другой фильм, если не буду сопереживать? А о том, что люди сопереживают, об этом факт. На второй день, кто работает на производстве после какого-то фильма, обязательно там море разговоров. О, да это надо же было вот так сделать, это вот так надо было, да? И вот люди между собой разговаривают, а ты стоишь, как белая ворона, и в тебя спрашивают, ну ты смотрел? О, вот тут и хорошо сказать, что не смотрел, да? Совершенно верно. Они-то считают, эх, какой ты обделенный. Мы вот смотрели, мы вот видели. Друзья дорогие, недавно, ну это не так давно, вот когда во Львове там проблема случилась, самолет этот разбился, да? А у нас дома там целая трагедия получилась. Мне надо было отнести деньги соседям. Ну пошла моя жена к соседям, стучится, не достучится. Достучалась, долг отдать. Ну и говорит, что вот мы благодарим вас, вы нам занимали, благодарим за деньги. Это. Она такая вся расстроенная соседка. Вы что, не видели или не смотрите? Я не пойму, что смотреть. Оказывается, в этот момент как раз показывали, как этот самолет там разбился. А я так думаю, какие они бедные люди, бедные. Сколько она припереживала сейчас, сидя в экране. А мы так спокойно себя ведем. Все хорошо, у нас мирно и тихо на сердце. Все требуется переживания, друзья дорогие. Все требует. Я хотел бы, чтобы мы сегодня больше переживали лучше о душах, переживали о деле благовестия, переживали о состоянии церквей. Вы знаете, оказывается, вот этот эмоциональный запас, он дается на каждый день мерою. Ну вот мы проснулись, у нас, так сказать, хорошее настроение, бодрость, духа, все хорошо. К концу дня человек устает. Бывает так, что этот запас иссякает раньше, чем кончается день. И человек начинает, ну он такой уже расстроенный, он уже усталый. Ему надо, необходим отдых. Так вот, специалисты, а точнее психологи заметили, что люди в настоящее время стали весьма черствыми. И одна из причин опять телевидение. Потому что в принципе, так построено все в телевидении для того, чтобы давать нам концентрированную пищу. Я, может быть, об этом сегодня скажу. И если нам концентрированной пищи надавать, то тогда вкус теряем. Ну, к примеру, кто-то из нас любит сладкое, да? Ну, вот давайте мы мед. Ну, ложку, две, три, четыре. Ну, кто сколько съест меда, а, братья? Ну, литра кто съест? А чего, вы ж любите? Вот, друзья, а на это как раз и рассчитано. Как можно дать больше концентрированной этой духовной пищи с экрана телевизора. Ну и происходит, друзья, такая ситуация. Человек уже напичкан этим всем, выходит, для него все равно. Там человек упал или заболел, или ему, может, тяжело. Он уже на эти, слабо реагирует на все эти вещи. Как-то произошла такая проблема там вот, где в Крыму, на юге, значит, Крыма. К нам в Горловку ехала автомобиль, фура ехала с вином. Ну и на этих серпантинах там какие-то проблемы возникли с тормозами, и водитель не мог управить автомобилем, и что ему дальше делать. А впереди была остановка, где люди, автобусная. И вот было так, или в остановку людей, или, значит, как-то, может быть, вот сюда вправо, там, где камни, где вот, может быть, перевернуться мог. И вот он решил, что людей все-таки не убивать. Водитель. Повернул он резко вправо, машина перевернулась, он, правда, жив, остался. Ну, какая реакция людей? Как вы думаете? Основная масса побежала бутылки собирать с вином. А некоторая часть людей, которая стояла, просто и смотрела. И только один человек нашелся, который подошел к водителю и начал выяснять, как его здоровье, как его состояние, и что дальше делать. Друзья, чье это дело? Чье это руководство? Что с нами делается с людьми, друзья дорогие? Вот черствость какая может привести к таким печальным результатам. Некоторые говорят, да я куплю телевизор, чтобы мои дети не ходили к соседям. Пусть они уже по месту здесь. Зачем это туда вот

11 апреля 1996 года. Все, надо его куда-то задвинуть. Включили вчера новости посмотреть, поиграли кнопками на пульте, а что там, а там что? Захватило так, что не до новостей было. Нехорошо как-то. Это, конечно, ничего не значит. Бог смотрит на сердце, но молиться в том углу, где он стоит, как-то не по себе. Да и перед семьей неловко. Мая 1996 года. Это уже в привычке. Смотрим каждый вечер. Несколько раз хотели его убрать. Но Галина Иосифовна отсоветовала, да и Рома говорит, не вздумай, мало ли кто соблазняется на что. Но я им не буду рассказывать, чего я там наедаюсь. июня 1996 года. Вот уже в который раз, наевшись, с вечера у свиного корыта решаюсь, что все уберу, но вот только еще сегодня. И только новости. Одни только новости. Благие намерения. И что в итоге? Боже мой! Как я ненавижу порой этот ящик! Августа 1996 года. Да, давно я не садилась за дневник, а те записи, которые я делала, телевизора не касались. Летом было не до записей и не до телевизора, но вот и осень. А я все еще в плену. Когда я хочу рассказывать людям о греховности связи с миром, у кого-то меркнет огонек в глазах. Кто-то и вовсе взгляд отводит в сторону. Не все, правда, но... октября 1996 года. Сегодня опять шел разговор на больную тему. Я, конечно, упирала на свободную волю человека, и что у меня видео, а не просто телевизор. Не нажимай ни на те кнопки, и все, мол, в порядке. Про технический прогресс и то, что грех не в технике, а он в сердце. Надо умело пользоваться техникой и господствовать над грехом. Конечно, я доказывала это не людям, а себе. Это все иначе называется. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных. Так и есть. И тут, очевидно, имеется только одно средство – убегать. ноября 1996 года. Все, я больше не пленница. Как-то чудно даже. Столько времени, оказывается, есть свободного. И на душе полегчало. Только помятая, побитая какая-то. Плен-то только казался красивым и заманчивым. Но ничего, заживет с Божьей помощью. Отчизне спой. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала первая часть беседы о телевидении. Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче. А нам остается только напомнить номер телефона, по которому вы сможете звонить 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!